Мы сидим в ее ленинградской квартире и беседуем с пожилой женщиной, в темных глазах которой сохранились и лукавство, и огонек. Воспоминания о Левитане стали как бы семейной реликвией. Она одна из семьи Турчаниновых, живой свидетель того, как в Горке создавались лучшие полотна художника. «Март» писался при мне. И каждый, кому дорого искусство Левитана, позавидует ей. Выстрел. Дела призвали Левитана в город. Он с сожалением расставался с лесным домиком и увез в Москву все, что написал этой доброй к нему весной. Надо быть на собрании передвижников в Петербурге, повидаться с Чеховым перед разлукой налито, а потом снова Горки, озеро, дикие утки и краски, вызывающие трепет в душе каждого художника, масляные краски. Май. Еще разлив не угомонился. Вышли из берегов все ручейки и речушки. Серой выползает из воды земля. Унылые торчат из заводи голые стволы деревьев. Жалкая, скучная картина. Кому она дорога? У кого вызовет в сердце поэтические чувства? Плещееву довелось сказать об этом так верно. «Отчизна! Не пленишь ничем ты чуждый взор, но ты мила красой своей суровой тому, кто сам рвался на волю и простор, чей дух носил гнетущие оковы». Левитан любил землю, на которой человек жил, страдал и боролся. Он воспевал эту землю, волю и простор. Весной в Горке художника увлекли разливы. Он писал на берегу реки Сиежа, впадающей в Островенское озеро. Вдали виднеются почти вросшие в землю избы деревни Мурова. Белые стволы затопленных берез отражаются в полой воде. Потом в мастерской эти этюды помогут написать тонкую по цвету картину «Весна. Большая вода». В ней художник красками рассказал о чувствах, какие охватили его у разлившейся реки, о жалости к человеку, живущему в полузатопленных избах. В Горке снова собралась вся семья. Молодые голоса и беззаботный смех разносились по парку. Из соседних сел приезжали больные, и Анна Николаевна, как умело, лечила их, с помощью Сони делала перевязки, давала лекарства, раскрывая свою заветную комнатку, в которой находилась аптечка. Мало кто замечал, что в доме назревала драма. Только нет-нет, да обменяются резким словом выдержанная, воспитанная Анна Николаевна и Варя. Да бывает, скользнет злой взгляд дочери по моложавому лицу матери, и опять внешне все спокойно. Или Люлю, крадучись, пробежит по тропинке к домику Левитана и передаст ему записочку от Вари. Она не могла ни в чем отказать любимой сестре. Художник уходил на охоту и почти не работал. Это был самый верный признак его глубокой подавленности. Варя полюбила его со всей чистотой и силой первого настоящего чувства. Она хотела, она требовала счастья. И было трудно смотреть, как ясные голубые глаза наполняются слезами и нежные губы искривляются страданием. Чем мог ответить на это юное чувство Левитан? Ему было бесконечно жаль девушку, и резко прочесть ей проповедь он не решался. В один из дней, когда Варенька, неопытная и влюбленная, вдруг предложила Левитану тайно бежать с ней, он понял, что этому проклятию не будет конца. В полном отчаянии и страшном приступе меланхолии выстрелил себе в голову. Выстрел взорвал безмятежность тихой усадьбы. Левитан лежал в крови. Верховой помчался за врачом, рана оказалась не опасной. Внимательный врачебный уход и забота Турчаниновой спасли художника. Доктор делал перевязки, но больную душу измученного человека он не мог вылечить. Так трудно ему никогда не было. И 23 июня он шлет отчаянное письмо Чехову. «Ради Бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом. К твоим услугам будет большая комната в доме, где я один живу, в лесу на берегу озера. Все удобства будут к твоим услугам. Прекрасная рыбная ловля, лодка».